Глава 16. Тимур. Внутри все обдает кипятком. Мне не надо переспрашивать, кого Дава имеет в виду. Кто-то внутри сжимает мое сердце в кулак и отпускать не собирается. Оказывается, способность чувствовать мне еще не ампутировали, хотя я был уверен, что мое сердце давно лишь орган по перекачке крови. Выжидающе смотрю на друга. У него точно есть что-то важное для меня. Хакимов не из тех, кто будет попусту болтать, распространяя сплетни. Но Давид не спешит делиться мыслями. Его взгляд меняется, становясь темнее, злее. Он ведет челюстью, смотря мне куда-то за спину. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто пришел. Я чувствую по удушающе сладкому аромату духов, который тут же вбивается в ноздри. Айлин. Моя милая женушка откуда-то прознала, куда я поехал, и пришла лично посмотреть, на кого я ее променял, и не сижу ли сейчас в обнимку с проститутками. Добрый вечер, Давид. Ослепительно улыбаясь, Айлин опускается на диван рядом со мной, попутно задевая мое бедро. Тут же поглаживает его, положив вторую ладонь на колено. В твоем огромном доме так скучно и одиноко. Ты же не против, если мы проведем вечер вместе? Айлин проводит носом по моей щеке, не обращая внимания, что я даже не поворачиваюсь в ее сторону. Держу себя в руках, потому что, несмотря на то, что вырос на улице, я не поднимаю руку на женщин и не повышаю голос, тем более публично. Но Айлин откровенно нарывается. «Официант, можно меню?» Вскидывает руку, чтобы привлечь его внимание, а второй намертво цепляется в мой локоть. Немая сцена. Мою женушку совершенно не волнует, что мы сидим с каменными лицами, а она улыбается чему-то, совершенно не стесняясь того, что влезла в разговор двух мужчин, прервав его, да и вообще тут лишнее. Порой я крепко задумываюсь, идиотка она или двинутая на всю голову. «Мальчики, а чего вы притихли?» «Представь себе!» – нехорошо тянет Давид, складывая руки на груди и глядя на Айлин насмешливо, что у мужчин могут быть свои серьезные темы для обсуждения. «Так вы продолжайте, я разве мешаю? Клянусь, и слова не скажу. Мне главное, чтобы ты, любимый, был рядом». Внутри все огнем полыхает. Впервые за все время знакомства с Айлин хочется взять ее и встряхнуть. Я понимаю природу ее поведения. Она увидела Эмму, почувствовала в ней соперницу и теперь сторожит меня, как дракон, свою добычу. Вот только есть одна проблема. У Эммы нет и не может быть конкуренток. Уж точно не Айлин. Телефон Давида вибрирует, и он, извинившись, отходит в сторону поговорить. Внимательно слушает, хмурится, а потом разговор происходит на повышенных тонах. «Я что, правда вам помешала?» Наигранно расстроенно тянет Айлин, надув губы. «Не строй из себя дуру, тебе не идет». Стряхиваю из себя ее ладонь, не обращая внимания на обиженное сопение. В голове мысли сменяют одна другую. Что такого об Эмме мне хотел сказать Давид? То, что это важно и значимо для нас, нет сомнений, иначе бы друг просто сообщил информацию по телефону. «Черт, груз Павловского застрял на границе, черт!» Давид витиевато матерится. Я хмурюсь. «В чем дело? Там же документы все в норме были. Мы все сверяли, все проплачено». «Я знаю, но дело в том, что Павловский решил с нашим грузом передать кое-что еще. И теперь мы с тобой влетели на охрененные бабки». Теперь уже я выражаюсь, хлопая по столу ладонью. «Ладно, я уже дал задание помощнице, она заказывает билеты, и я вылетаю первым рейсом, попробую разрулить на месте». «Спасибо, брат». Встаю, хлопаю друга по плечу. «На связи. Я тебя здесь страхую. Поищи пока хорошего юриста, потому что я намерен все убытки повесить на гаденыша». «Разумеется. Удачи». Я кидаю на стол несколько крупных купюр и бросаю женушке. «Поехали». «Милый, давай останемся. Тут такая обстановка романтичная. Мы давно нигде не были вместе. Тем более фуршет был у Славы стрёмненький. Я осталась голодная». Она хлопает невинными глазками, а я теряю остатки терпения. Устал. В ярости от того, что не получилось узнать информацию от Давида. Все это срывает мой стоп-кран, и я теряю контроль. Наклоняюсь к Айлин и рычу ей в лицо. «Не надо вот этого всего. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Не надо строить идеальную семью, которой нет и никогда не было. Мы разведемся, дорогая, хочешь ты того или нет. Нет ни одного фактора, который бы нас связывал. Произношу и иду на выход, не удосужившись дождаться, что решит жена, остается или уходит. Слышу стук каблучков. Айлин покорно следует за мной.